застыло, стало неподвижным. Лишь глаза закрою, вновь Россию вижу. Разбросала полночь над чужбиной звезды, я их шепот слышу шелестом березы. Разбросала полночь над чужбиной звезды, я их шепот слышу шелестом березы. Припаду губами к полю с васильками, и земля, качнувшись, вздрогнет под ногами. Я оставил сердце на твоих просторах, я вернусь, Россия, только жаль, не скоро. Я оставил сердце на твоих просторах, я вернусь, Россия, только жаль, не скоро. Предрассветной дымкой раны забинтует, утро, что как прежде, тишиной врачует. Напоив туманом, возвращает силы. Здесь, в краю далеком, я твой сын, Россия. Напоив туманом, возвращает силы. Здесь, в краю далеком, я твой сын, Россия. Подвижным. Лишь глаза закрою, я Россию вижу. Обнимает память, как взрывной волною, небо над чужбиной, русскою душою. Обнимает память, как взрывной волною, небо над чужбиной, русской душой.